Глава 7. Хотя Николай Павлович Романов и тратил время на маскарады, ухаживание за фрейлинами и нескромные забавы среди воспитанниц театрального училища, все эти приключения нисколько, по-видимому, не занимали его души. Все это казалось ему невинным развлечением. Он всегда помнил, что он монарх. Ему досталось после брата огромное наследство, многомиллионная Россия, ее военное могущество и ее слава. Но коронованный Гамлет оставил после себя не только престол самодержца, но и кое-что другое. Ужасный заговор недовольных своей судьбой крепостных мужиков и два конституционных государства, Польшу и Финляндию, противоестественно связанных с русской самодержавной монархией. Николаю Павловичу было над чем задуматься. Заговор, правда, он раздавил, мятежников повесил и сослал на каторгу, крепостных мужиков усмирял розгами и кнутом. Но что ему было делать с Финляндией и Польшей? На Финляндию еще можно было махнуть рукой, это чужое и случайное. Иное дело Польша. Тут нечто старое, знакомое, родственное, братское и в то же время глубоко враждебное, надменное и оскорбленное. И что делать ему, самодержцу, с этой конституцией? С этими гордыми и строптивыми шляхтичами, которых он иронически называл депутатами. К несчастью, в Варшаве сидит старший брат Константин, женатый на польке. И он, Николай, как младший, должен быть с ним почтителен, хотя тот, со своей стороны, уже давно полушутливо обращался с ним как с монархом, когда еще он был великим князем и когда не было даже объявлено, что он наследник. Теперь Николай царь. Но трудно найти надлежащий тон по отношению к этому отказавшемуся от престола брату. Николай Павлович ненавидел всякие конституции, но он гордился тем, что чтит закон. Ему казалось, что он его чтит. Он думал, что не надо давать конституции, но ежели она дана, не следует ее нарушать. Вот почему он осуждал Карла X, когда тот, вопреки присяге, издал ордонансы, отменявшие конституционные гарантии. Так и с Польшей. Конечно, очень неприятно иметь дело с какими-то депутатами, но ничего не поделаешь. Приходится расхлебывать кашу, которую заварил покойный брат Александр. В одном из писем к Константину Николай Павлович писал: «Полезно, чтобы эти депутаты, аминь, аминь, рассыпься, присмотрелись к нам и привыкли к мысли о единстве нации и армии». Депутаты, разумеется, к этой мысли не привыкли, и всем известно, что из этого вышло. Конфликт с Польшей осложнялся тем, что посредником являлся брат. Константин Павлович был, пожалуй, в иных случаях более жесток и груб, чем Николай. Но он все-таки, как бывший масон, прошел известную идейную школу и, окруженный польским влиянием через жену, считал долгом отстаивать интересы Польши, как он их понимал. Первое недоразумение между братьями возникло по поводу следствия и суда над декабристами. Николай полагал, что он расправой над мятежниками дал пример судебного процесса, построенного почти на представительных началах, благодаря чему перед лицом всего мира было доказано, насколько наше дело просто, ясно, священно. Брат Константин, оказывается, был иного мнения. В Петербурге не было законного суда, ибо не было ни защиты, ни гласности. Такой суд невозможен в Польше. Применение такого судопроизводства в Варшаве равносильно неспровержению всех конституционных идей. Николай Павлович согласился с доводами брата не без досады, но он считал своим долгом исполнить хартию 1815 года. Надо было короноваться польской короной. Это раздражало Николая Павловича. Коронация имеет смысл, если признается, что власть божественного происхождения. Но всякая конституция предполагает, что источник власти – сам народ, а вовсе не какое-то божественное начало. Зачем же тогда короноваться? Но если этот обряд нужен, то, по крайней мере, надо сделать его как можно проще. «Чем меньше будет шутовства, тем это будет лучше для меня», – говорил император. Польский вопрос был самым мучительным вопросом царствования Николая. Он вскоре убедился, что поляки вовсе не склонны удовлетвориться Конституции 1815 года. Они явно мечтали о присоединении иных областей, прежде всего Литвы. В этом смысле покойным Александром были сделаны некоторые обещания, правда, очень сдержанные и неопределенные. Николай Павлович в этом пункте мыслил как бабушка Екатерина, которая писала Гримму по поводу мнения прусского министра Герцберга. «Эта скотина заслуживает, чтобы его порядком побили. У него столько же познаний в истории, как у моего попугайчика. Он не знает, что не только Полоцк, но и вся Литва производила все дела свои на русском языке, что все акты литовских архивов писались на русском языке и русскими буквами. До 17 века не только в Полоцке, но и во всей Литве греческое исповедание было господствующим. Глупый государственный министр. Осел». Такого же мнения был и Николай Павлович, поэтому, естественно, притязания поляков казались ему дерзостью. Вскоре он убедился, что польские тайные общества преследовали не столько цели народоправства, сколько самого крайнего национализма. «Я должен был бы перестать быть русским в своих собственных глазах», писал Николай брату, «если бы я вздумал верить, что возможно отделить Литву от России в тесном смысле этого слова». Споры между братьями по этому поводу приобрели характер весьма запальчивый. «Я был, есть и буду, пока буду жив русским, но не одним из тех слепых и глупых русских, которые держатся правила, что им все позволено, а другим ничего. Матушка наша Россия берет добровольно, наступив на горло. Эта поговорка в очень большом ходу между нами и постоянно возбуждала во мне отвращение». Но Николай был тверд в своем мнении. «Пока я существую, — опять пишет он брату, — я никоим образом не могу допустить, чтобы идеи о присоединении Литвы к Польше могли быть поощряемы, так как, по моему убеждению, это вещь неосуществимая и которая могла бы повлечь за собой для империи самые плачевные последствия». Только в мае 1829 года совершилась в Варшаве коронация Николая. Когда в Королевском замке, в зале Сената, император возложил на себя корону и, приняв в руки державу и скипетр, принес присягу, архиепископ Примас провозгласил троекратно «Виват рекс ин этернум». Сенаторы, купцы и депутаты воеводств хранили при этом гробовое молчание. Проницательные люди тогда же поняли, что обряд коронования оказался, как и предполагал Николай, бессмысленным фарсом. После дипломатической поездки в Берлин царь возвращался в Россию через Варшаву. Недалеко от Красностава, за одну станцию до знаменитых Пулав, где неоднократно очаровывал польских дам и магнатов обольстительный Александр, явился к императору Николаю какой-то человек приглашать его остановиться в поместье княгини Черторижской, матери Адама. Посланный был в ненавистном Николаю фраке. Царь, с удивлением его осмотрев с головы до ног, отказался от посещения Пулав. При переезде через Вислу, на другом берегу, царя опять встретило посольство. На сей раз явилась сама старуха-княгиня. «Государь», — рассказывает очевидец, «стоя, несмотря на палящие лучи солнца без фуражки, извинялся тем, что не может медлить в пути, так как цесаревич ожидает его на ночлеге. Старуха, которая имела вид настоящей сказочной ведьмы, продолжала настаивать и на повторенный отказ сказала: «Ах, вы меня жестоко огорчили, и я не прощу вам этого вовек». Государь поклонился и уехал. Очевидно, что новый царь не склонен был к тому дипломатическому флирту, каким занимался когда-то император Александр. Ровно через год в Варшаве был открыт сейм. Он не собирался 5 лет. Цесаревич Константин, как всегда непоследовательный, на этот раз был против созыва сейма и называл его громко, раздражая польских патриотов, нелепой шуткой. Но нелепая шутка была все-таки разыграна. Николай произнес тронную речь, которую сейм встретил холодно. Поляки поняли, что о воссоединении западных областей с Польшей не может быть и речи. Сейм, однако, не был распущен, несмотря на значительную оппозицию. Но польские националисты не были удовлетворены создавшимся положением. Император думал, что он безупречен как конституционный монарх. Нет, он не последует примеру Карла X. Нельзя безнаказанно нарушать клятвы, данные всенародно. 30 июля император принял французского поверенного в делах барона Бургуэна. Этот барон в своих записках воспроизводит свой разговор с Николаем. русский царь был взволнован сообщениями о Парижской революции. Что произойдет, если Карла X свергнут? Кого посадят на его место? Не будет ли во Франции республики? «Нет признаков, чтобы думали о республике», — сказал Бургуэн. Они гадали о возможном будущем. «Станем, по крайней мере, надеяться, что монархическое начало будет спасено», — повторял несколько раз Николай Павлович. Собеседники стали перебирать возможных претендентов на трон — герцога Ангулемского, герцога Бордосского. Упорный бой королевской гвардии восхищал царя. «Молодцы ваши королевские гренадеры», — говорил он с искренним восторгом.